«Погоди-ка!» Госпожа Барабос с неожиданной грацией скользнула к нарядному шкафчику, украшенному красно-золотым орнаментом в деревенском стиле, и достала небольшую плоскую фляжку и две рюмки. «Сейчас тебя лечить будем, проницательная эльфья дева!» «Откуда вы знаете?» — дернулась я. «Знает. Откуда она знает, что я мысли-чтец?» «Это Зарин. Ну да, он же гном, а все гномы...» «Да уж знаю!» — Маха фыркнула. «Ты меня глазами-то не сверли. Я магов не убивала. Ни к чему мне это. Вот соображать сможешь получше и сама поймешь. Тебе выспаться надо, девочка, и поесть нормально, а то смотреть страшно. Бледная, синюшная, сама почище трупа». А начала я с некоторым испугом и предвкушением, наблюдая за Махиными приготовлениями. Фляжку украшала этикетка, уведомлявшая всех о том, что в сосуде темного стекла содержится некий малиновый звон. Рюмки же были сделаны в виде лукошек. Хрустальных. «Успокоительное», — пояснила медведица, разливая звон по емкостям. «Давай-ка, дева, будем. А я, может, еще чего припомню». «Я же при исполнении», — нерешительно взялась я за рюмку. Темно-красная жидкость загадочно и маняще светилась в хрустале. «А, ладно, ваше здоровье». И выпила залпом. Нежное тепло лета шелковым огнем пролилось в горло, достигло желудка и оттуда по венам устремилось дальше. Ах, красота! «Пирожок?» — осведомилась Маха, подталкивая ко мне невесть откуда взявшуюся корзинку из соломки, полную выпечки. «Спасибо!» — с удивившим меня саму энтузиазмом откликнулась я. «О, ну хоть щеки порозовели, а то сидела тут как снежная баба!» — удовлетворенно кивнула медведица. «Ты уж не обижайся, что я так запросто на «ты». «Да ничего», — отмахнулась я, примериваясь ко второму пирожку. «Ты кушай, кушай», — Маха разлила еще по одной. «И слушать не забывай. Запоминай, сейчас еще 2 раза по 50, и хватит пока. Остальное допьешь перед сном. И никаких амулетов тебе не понадобится. Можешь проверить». «Проверить?» — я захлопала глазами. «Можешь, можешь». Главный технолог заговорщически подмигнула. «Спать будешь, как младенец. Только ты лучше куда-нибудь поглубже заберись. Ну, типа как в берлогу. Это ж наш эликсирчик медвежий. Так оно надежней будет». «Хм, я тут полдома снимаю. У Бурата Карловича пенофила. Так что, боюсь, не получится, как в берлоге». «Пенофила?» Маха по-звериному повела носом. «Ты вот что. Пенофила особо не верь, мутный он мужик. Да и Зарину не слишком доверяй тоже. Солидный гном на такой должности лет уж сколько, а все блудит с Шакирой нерасписанным. Тьфу, смотреть стыдно. Да и Шакира тоже, баба та еще. Ну, будем». Ага, следующая порция малинового звона пошла еще лучше. Ох, хорошо. «Так, кто у нас еще?» Маха похрустела пальцами. «О! Сулема, аптекарша. Хитрая девка, скажу я тебе. Вот ты подумай, Таурендиловна. Это что ж такое должна была сделать дровская девица, чтоб сюда к нам приехать, аптекаршей работать, а?» «Чего еще?» «Про Дарремара я тебе рассказала уже». «Ага, еще Мэрин наш». «Кто?» — я вытаращила глаза. Почему-то страшно захотелось курить. «Мэр. Кальмар Карпович. Он вообще сирен. Так вот». Тут медведица заметила мои робкие поползновения в сторону кармана и махнула рукой. «Курить, что ли, хочешь? Да кури, я привыкла уже». «Спасибо». Я вытащила сигареты и радостно щелкнула зажигалкой. «Травись на здоровье». Маха дотянулась до какой-то кнопки у себя на столе и загудел очиститель воздуха. «Мне что спиртом, что табаком воняет, один леший». «Кальмар — тухлятина, снулая рыбина, но чего-то у него вокруг дома нечисто в последнее время. Говорят, мужики неподалеку от мэрии Кругера видели недавно». «Кого?» — я поперхнулась дымом и поспешила запить неприятное ощущение звоном. «Фреда Кругера!» — значительно сощурилась Маха и подняла вверх палец. «Нашу национальную гордость!» «Это тот, который Назгулов в болото завел?» — блеснула знанием отечественной истории я. «Так он же памятник!» «Это днем на площади он памятник!» — медведица ухмыльнулась. «А у нас по ночам вполне себе эфирное тело. Астральные и ментальные оболочки, если по-научному. А по-нормальному — привидение, призрак». «Валар!» — прошептала я, допивая последние капельки эликсира. «Что тут у вас творится?» «А ты думала?» Маха гордо подбочинилась. «Мы хоть и не столица, а все же райцентр. Я тебе скажу, Таурендиловна, такую штуку!» Оборотница таинственно понизила голос и зашептала. «Кругер просто так не появляется. Он всегда к чему-то». «А к чему?» Тоже шепотом поинтересовалась я. «К беде!» Госпожа Барабос налила по третий. «К большой беде!» Вот в прошлый раз Кругер как появился. Ну, будем. Будем. Я выпила божественный нектар и вся обратилась во слух. Кругер появился и... И на следующий день налоговая нагрянула, торжественно провозгласила Маха. Ну, что я говорила? Кругер всегда к беде. Он нас как бы предупреждает, понимаешь? Вот и теперь снова бродит. Все не имется ему. А завтра равноденствие как раз. «Ага!» Я честно попыталась связать в голове равноденствие, амулеты, лес, Зарина, Шакиру, Мэрина, тьфу ты, Мэра и призрак Фреда Кругера. Но почему-то у меня получался только один вывод – кругом враги. «Так что ты, девочка, тут никому не верь лучше», – заключила госпожа Барабос, сгребая рюмки обратно в шкафчик. «Ну, помогла я тебе?» «Да, Маха Гризлиевна, весьма и весьма». Я закивала, мельком подивилась отсутствию уже привычной головной боли и поднялась со стула. «Благодарю вас». «Ничего», — медведица отмахнулась. «Ты заходи, если что. Давай-ка я тебе пару пирожков с собой заверну. Вот так вот. И фляжку бери давай. Помнишь, как принимать?» «Помню, Маха Гризлиевна». «Вот и хорошо. Эх, жаль, не осень сейчас. Я б тебя такой медовухой угостила. У нас с Михой мед-то свой, собственный, от своих пчелок. Ну, ты, может, соберешься еще, так приезжай на выходные, ближе к сентябрю. В баньку сходим, меду поедим, посидим по-нашему, по-девичьи». «Непременно, Маха Гризлиевна, большое спасибо». «Ну, давай, лейтенантша, матушке привет передавай. И смотри там, поосторожней, хорошо?» «Постараюсь, Маха Гризлиевна, обязательно». И я откланялась, унося за пазухой пирожки, на бедренном кармане штанов початую фляжку малинового звона, а в голове полный сумбур и сумятицу. Пиявки, дроу, лейтенант Тар и Прит, который оказывается очень подозрительный тип, призрак Фреда Кругера, бродящий вокруг мэрии, мед, пчелки. Пчелки. Почему-то я зацепилась именно за них. Пчелки — это хорошо. Никому нельзя верить. Кругом враги. Надо бы присмотреться к товарищу старшему лейтенанту поближе.